Выйдя вновь на грязные улицы городка, они долго шли в молчании, не произнося ни единого слова. «Мэтр, ну зачем? Зачем нам это надо?» — не выдержал, наконец, Сагутор. «На инквизицию вкалывать? Да хуже этого только дерьмо гоблинское выгребать!» «А кто тебе сказал, гноми, что мы на инквизицию вкалывать собрались?» — невозмутимо отозвался Фес. Сагутор так и раскрыл рот. «Если ведьма тут и вправду есть, мы с ней сами разберемся, без инквизиторов. Если нет, дальше пойдем. Дикая охота откуда-то с юга шла. Про ведьму слухи тоже оттуда. Так что, конечно, эти вещи могут оказаться и связаны. Но я в такое не слишком верю. Не по силам сельской ведьме такое волшебство, как вызов дикой охоты. Не говоря уж о том сером призраке. Там гораздо более серьезный кто-то сидит. Знать бы вот только кто. А ведьма? Это ж просто так, чтобы инквизиция хотя бы первое время под ногами не путалась». Объяснение Феса, похоже, всех устроило. Был погожий, хотя и прохладный осенний полдень, когда они, вымывшись наконец в бане и основательно подкрепившись, покинули Сатар. Их путь лежал на юг, по старому тракту, куда вел отчетливый и ясный след дикой охоты. Места вокруг выглядели обжитыми и ухоженными. Поля чередовались с небольшими деревеньками, узкие лесные островки словно б отделяли друг от друга владения разных общин. Дважды странникам попадались небольшие замки, высевшиеся на придорожных холмах. Скорее, просто обнесенные чистоколами большие хутора, чем настоящие замки с башнями и подъемными мостами, какими им положено было быть. Очевидно, дела шли неважно даже у вассалов достопочтимого дюка. Один раз, правда, они увидели настоящую крепость, большую и сумрачную, с высокими стенами из дикого серого камня. Но ров оказался полузасыпан, подъемный мост жалобно лежал дощатым брюхом на земле, башни зияли сорванными крышами, и только из одного угла когда-то могучего замка поднимался в небо тонкий дымок, свидетельствуя, что твердыня, в свое время наверняка выдержавшая не один штурм, все-таки не покинута. По дороге путникам встречалось немало народу. Крестьяне в коричневых домотканных плащах, на тяжело груженных повозках, идущие пешком, месящие грубыми кожаными башмаками холодную осеннюю грязь. Дыхание моря ветров все же ощущалось здесь, в Северном Эгесте, несмотря на защиту железного хребта. Едва завидев мирно шагающую троицу, люди поспешно сворачивали с тракта. Многие раболепно кланялись. Фес в ответ кивал. Уже к вечеру слухи о них разойдутся по всей округе, и потому не стоит пугать народ раньше времени. Если дело дойдет до открытой схватки с пославшим дикую охоту, им и так будет чего бояться. Переночевав на скверном придорожном постоялом дворе, в обществе громадного количества каких-то мелких ползучих кровососов, на которых не действовало ни одно фесово заклинание, они двинулись дальше. Второй день пути не слишком отличался от первого. Правда, стали заметно ближе поросшие лесом холмы. Меж них зазмеились узкие проселки, деревни сделались чуть поменьше, поля поуже. Фес шагал все медленней, исток дикой охоты был совсем близок. Как, кстати, близки были и названные отцом и Гаши селения, в округе которых шалила ведьма. Было около полудня, когда им встретился покосившийся и весь потемневший от дождей старый дорожный указатель. Стрелка, указывавшая на юго-запад, куда вела ответвлявшаяся от основного тракта узкая тележная колея, гласила «Кривой ручей». Фес остановился. Долго стоял, молча вглядываясь в безрадостный осенний пейзаж. Холодные ветры уже сорвали с лесов их нарядные золотисто-багряные плащи. Голые черные ветки сиротливо шумели, словно пытаясь спрятаться друг за друга, скрыть от чужих глаз свою наготу. Начинал накрапывать дождик, под ногами хлюпало, тележная колея вся заполнилась жидкой грязью. «Бррр!» — пробормотал Сагутор, ежась и пониже опуская капюшон плаща. «Мэтр, а что, нам именно туда?» «Туда, Сугутор, туда», — отозвался некромант, кончив, наконец, созерцать окрестности. «След ведет туда. Для прикрытия будем о ведьме расспрашивать. Пергамент инквизиции покажем. А вот на самом деле...» Он не договорил. Все ясно было и так. «На самом деле они займутся поиском того, кто заставил Феса вольно или невольно, но приступить, да то ли считавшееся нерушимым слово некроманта».